она вряд ли смогла бы адекватно реагировать на реальный мир, что бы это ни значило. Так что я, сидя за рулем машины, продолжал искать, наплевав на здравый смысл и от этого чувствуя себя чуточку лучше. Клиника Гевни занимала просторный угловой участок в фешенебельном районе, который начал неохотно сдавать позиции многоквартирным домам и магазинам. Раньше это здание было чьим-то домом. Большой двухэтажный облицованный по бокам коричневой плиткой коттедж кустарной постройки стоял в глубине участка с широкой ровной лужайкой. Три огромные сосны накрывали траву своей тенью. Крыльцо-веранду во всю ширину фасада затемнял навес. Обилие резного дерева, редкие окна в массивных переплетах. Некрасивое и тускло освещенное здание казалось пародией на стиль «Green and Green», сотворенный каким-нибудь паденщиком от архитектуры. Никакой вывески, указывающей на то, что там внутри. Спереди участок ограничивала низкая стенка из вделанных в цемент каменных осколков. Простой проем в стене открывал доступ на цементную пешеходную дорогу. Левее от закрепленных в открытом состоянии ворот начиналась длинная и узкая подъездная аллея. Припаркованный в начале аллеи Saab Turbo 9000 белого цвета блокировал въезд. Оставив свою машину на улице, Пасадена в этом отношении была более терпимой, чем Сан-Лабрадор, я пошел по дорожке к дому. На входной двери была укреплена белая фарфоровая табличка размером и формой, напоминающая сигару с надписью «Гебни» черными печатными буквами. Дверной молоток был в виде оскаленной львиной морды с бронзовым кольцом в зубах и освещался сверху маленькой желтой лампочкой. Я поднял кольцо и отпустил. Дверь загудела до диез. Я был почти уверен. На крыльце загорелась вторая лампочка. Секунду спустя дверь открылась. На пороге стояла Урсула Каннингем Гебни в бордовом вязаном платье с фестонами по вырезу. Платье заканчивалось на 2 дюйма выше колен и подчеркивало ее высокий рост. То же самое подчеркивали вертикальные рубчики рисунка вязки. Туфли на высоких каблуках были завершающим штрихом. Перманент, с которым она была изображена на фотографии в газете, уступил место приглаженным прядям цвета сливочной помадки. Очки а-ля Джон Леннон висели на цепочке, конкурируя за место на груди с ниткой жемчуга. Сама грудь была выпукло вогнутой именно там, где положено. У нее была тонкая талия и ровные, необыкновенно длинные ноги, правильный контур лица, лицо прекрасной лепки и гораздо красивее, чем на фотографии. И моложе. Она выглядела, пожалуй, чуть старше 30. Гладкая шея, подтянутая линия подбородка, большие карие глаза и четкие черты лица, не требующие камуфляжа. Но его на ней было предостаточно. Светлое основание, искусно наложенный румянец, фиолетовые тени на веках, темно-красная помада. Удавшаяся попытка создать впечатление строгости. «Доктор Делавер, входите». «Алекс», — сказал я, чтобы соблюсти паритет. На секунду она растерялась, но потом сориентировалась. «Да, конечно, Алекс». И улыбнулась. И тут же отключила улыбку. Жестом она пригласила меня пройти в помещение, которое могло бы показаться внушительных размеров, холлом, если бы я только что не побывал в усадьбе Диккенсонов. Паркетные полы, отделанные панелями из мореного дуба, стены цвета коричневого крема для обуви, простые скамьи, стоячие вешалки для верхней одежды, часы, на циферблате которых под цифрой 12 было написано «Санта-Фе», а над цифрой 6 – «Железная дорога». По стенам висело несколько размытых калифорнийских пленэрных пейзажей. Вещи подобного рода художественные галереи в Кармеле уже много лет пытаются представлять и продавать в качестве шедевров. Гостиная была налево, видимое за полуоткрытой раздвижной деревянной дверью. Снова обшитые дубом двери, снова пейзажи, Йосемити, долина смерти, побережье в окрестностях Монтеррея, составленные в круг стулья с черной обивкой и прямыми спинками. Задернутые плотные шторы на окнах. Слева, где в доме была бы столовая, располагалась приемная, обставленная разношерстными диванчиками и журнальными столиками. Она шла на несколько шагов впереди меня, направляясь в глубину дома. Быстрые решительные шаги, плотно облегающее платье, плавное движение ягодичных мышц. Никаких праздных разговоров. Она остановилась, открыла дверь и придержала ее. Я вошел в комнату, где в прежние времена жила, вероятно, горничная. Комната была маленькая, темноватая, с серыми стенами и низким потолком. Мебель простая, современная, стул с низкой спинкой, сосна, серая кожа, за сосновым письменным столом. Два боковых стула. На стене позади стола три уставленные учебниками полки. Левее стену заполняли дипломы. Единственное окно в боковой стене было закрыто серой плиссированной шторой. Единственное произведение искусства рядом с полками — гравюра с сухой иглой работы Кассет «Мать и дитя». Вчера я видел еще одну работу этой художницы, и тоже в простой комнате в серых тонах. Некое терапевтическое родство душ? На ум невольно пришла загадка курицы и яйца. Урсула Каннингем-Гебни обошла письменный стол, уселась и скрестила ноги. Платье поехало вверх. Поправлять его она не стала, надела очки и уставилась на меня. «Все еще никаких следов?» Я покачал головой. Она нахмурилась, подвинула очки повыше на своем тонком прямом носу. «А вы помоложе, чем я ожидала». «То же самое могу сказать и я о вас. Кроме того, вы успели получить две докторские степени». «На самом деле все было не так уж гениально», — сказала она. «Я перепрыгнула через два класса в начальной школе, начала учиться в Тафте в 15 и поступила в аспирантуру при Гарварде в 19. Лео Гебни был моим преподавателем и главным наставником. Помог избежать некоторых нелепостей, о которых может споткнуться человек. У меня двойная специализация – клиническая и психобиология. Я прошла полный цикл подготовительных лекций по медицине. Поэтому Лео и предложил мне перейти на медицинский факультет. Исследованиями для диссертации я занималась первые два года. Соединила психологическую интернатуру с работой психиатра-практика и в итоге получила патент в обеих областях». «Похоже, вам пришлось покрутиться». «Это было чудесно», — произнесла она без намека на улыбку. «Чудесные были годы». Она сняла очки и положила руки на стол ладонями вниз.